Мне кажется, что где-то на земле есть комната, в ней все осталось прежним. Все тот же зайчик в тонком хрустале, тюль на окне с узором очень нежным. Там не срывают лист с календаря и не уходят в вечность все родные. Там не расту и не старею и я. В той комнате все вечно молодые. Как хорошо, что где-то на земле, в далеком странном параллельном мире, есть комната с компотом на столе и устаревшей песенкой в эфире. Мой покинутый пустой дом давно выставлен на продажу, но покупатель никак не находится. Каждая ночь, проведенная в этом доме, последняя. Последнее прикосновение к родным стенам, растерянный взгляд в окно. Здесь больше нет даже призраков памяти, лишь голые, как запыленные стены, чувство родства. Оно, наверное, пройдет, когда новые хозяева сделают капитальный ремонт, и, проходя по улочке мимо, я не смогу узнать свое прежнее обиталище. А пока я хочу побыть здесь один. Засыпаю и вижу всю семью в сборе. Вернулись все умершие, вернулись здоровыми и полными сил. «Как тебе это удалось?» – спрашиваю я отца. «Пришлось как следует постараться. Там 3 года проходят, как здесь, 1 день. Сажусь за рояль, и мелодия льется из моих рук, ведомых по клавишам нездешней силы. Какая знакомая мелодия! Но не могу вспомнить, откуда. А если сыграть ноты в обратной последовательности? Пробую и узнаю похоронный марш. «Ты веришь, что это все по-настоящему?» – спрашиваю я мать. «Я знаю одно», – отвечает она. «Если это от Бога, то пребудет вовеки. А если нет, то очень скоро исчезнет». Долгая дорога на кладбище за чертой города, тишина туманного осеннего дня, праздные разговоры провожающих, неуместное спокойствие внутри, прерывающееся отрывистым гудком поезда и дрожью оконного стекла. Я просыпаюсь, дрожа не то от холода, не то от страха, ищу руками твои плечи, засыпаю и снова слышу голос матери. «Если бы ты мог доверить Богу свою жизнь, как я могу ему доверять?» – отвечаю я, едва не срываясь на крик. «Если мой отец любил меня больше, чем Бог любил свои творения, любил ли Бог кого-нибудь вообще?» Все, что я вижу вокруг, обман и бессмыслица. Страдания, не приводящие ни к чему. Мир, дышащий болью, злобой и беспомощностью. Что получает каждый, пройдя свой путь до половины? Руины старых надежд, обломки ожиданий детства, корабля дураков. Видит и доживает, чтобы сгинуть ни за что и ни зачем. Исчезнуть, как и все другие, равные ему в своей беде и своей беспомощности. Посмотри. Все сущее вопиит о нелюбви Бога, а вернее, о его фактическом отсутствии. Это же так просто и понятно. Мой голос заглушает радиоприемник. Человек в смертную ночь свет зажигает себе сам. И не мертв он, потушив очи, но жив. Но соприкасается он с мертвым дремля, бодрствуя, соприкасается с дремлющим. Так пронзительно кричит только один поезд, экспресс в 6 утра. Я знаю все здешние поезда по их голосам. Вырванный из беспокойного сна, я по привычке оглядываюсь по сторонам, пытаясь узнать свою комнату, ее стены и двери, и нашу комнату. Узнаю этот смог и дождь, излучающий мягкость и холод покрывала. Где же ты? Где же ты, мое близнецовое пламя? Кто и зачем пробуждает меня к жизни снова и снова в зияющей пустоте дней, словно спасает меня до поры от судного дня? Как заставить себя не верить тому, что видишь? Как перестать жить не по лжи? У реализма нет ответов на мои вопросы. Только бесконечность тупиковых маршрутов, все больше опровержений моим надеждам. Как сойти с ума и получить нужные ответы? Как перестать дышать только страхом и болью, оставаясь живым? Бог, как всегда, молчит, а временное спасение дарует снадобье, химические формулы которых подчас короче моего полного имени. Как жестоко мы обмануты. Литий способен унять тоску, бром ослабить страсть. Однако при этом ни одно из придуманных людьми высокопарных слов не способно утешить меня даже на короткое время. Призраки, блуждающие миражи, молящиеся своим совершенным абстракциям, вспышки молний между тьмой былого и мраком грядущего, хватающиеся горящими крыльями за воздух, думающие, что их ласкают звезды. Вы все пленники обмана и страха. Я не хочу быть одним из вас. Я не хочу быть собой. Хочу не умереть, но стать снова тем, чем был до своего рождения. Невоплощенным, невинным, не вкусившим проклятого плода от древа познания, преисполненным космического холода, всемогущим в своем абсолютном бесстрашии и бесчувствии. Необходимо отказаться от всех известных нам концепций обладания, любви, долга, не принадлежать никому и никого не делать своей принадлежностью. Быть связанным со всеми навеки, не будучи ни к кому привязанным. Для этого нужно умереть и продолжить жить, умерев. По-бунтарски, как Тертуллиан, уверовать в абсурдное. Но это только первый шаг навстречу свободе. Второй шаг о бытие ты должно сделать навстречу мне. Все, кто умер, должны продолжить жить. Все отыгранные жизни, как роли прошлого, должны собрать актеров за кулисами, все параллельные линии пересечься за пределами сцены. Все без исключения должны быть прощены и одарены вечной жизнью в раю на земле, не меньше. Всякая необратимость должна повернуть себя вспять. И тогда я прощу тебя, Боже. Тогда, исцеленный, я побегу по белому северному насту, вслед за повозкой, запряженной ездовыми собаками, разнося по миру благую весть иного дня, дня оного. Поезд прибывает, ты шепчешь, едва касаясь губами моего горячечного лба. Скоро все пройдет, скоро хворь уйдет. Твой голос становится тише ветра, и, медленно растворяясь в листьях деревьев за окном, уходит с ветром незадолго до рассвета. В самый тяжелый час твоя нежность напоминает о себе на миг и снова покидает меня. И я забываю о тебе, так быстро забываю.